Петр Иванович засмеялся. Александр не кончил фразы и смотрел на дядю в недоумении. «Нет, не то», — сказал Петр Иванович. «Разве у меня когда-нибудь не бывает денег? Попробуй обратиться, когда хочешь, увидишь. А вот что. Тафаева через него напомнила мне о знакомстве с ее мужем. Я заехал. Она просила посещать ее. Я обещал и сказал, что привезу тебя. Ну, теперь, надеюсь, понял». «Меня?» — повторил Александр, глядя во все глаза на дядю. «Да, конечно, теперь понял», — торопливо прибавил он, но на последнем слове запнулся. «А что ты понял?» — спросил Петр Иванович. «Хоть убейте, ничего, дядюшка, не понимаю. Позвольте, может быть, у ней приятный дом? Вы хотите, чтобы я рассеялся? Так как мне скучно». «Вот прекрасно, стану я возить тебя для этого по домам. После этого не достает только, чтобы я тебе закрывал на ночь рот платком от мух. Нет, все не то, а вот в чем дело. Влюби-ка в себя Тафаеву». Александр вдруг поднял брови и посмотрел на дядю. «Вы шутите, дядюшка? Это нелепо», — сказал он. «Там, где точно есть нелепости, ты их делаешь очень важно, а где дело просто и естественно, это у тебя нелепости. Что ж тут нелепого? Разбери, как нелепа сама любовь, игра крови, самолюбие. Да что толковать с тобой, ведь ты все еще веришь в неизбежное назначение, кого любить, в симпатию душ». «Извините, теперь ни во что не верю. Но разве можно влюбить и влюбиться по произволу?» «Можно, но не для тебя. Не бойся, я такого мудреного поручения тебе не дам. Ты вот только что сделай. Ухаживай за Тафаевой, будь внимателен. Не давай Суркову оставаться с ней наедине. Ну, просто взбеси его, мешай ему. Он слово ты два, он мнение ты опровержение. Сбивай его беспрестанно с толку, уничтожай на каждом шагу». «Зачем?» «Все еще не понимаешь». «А затем, мой милый, что он сначала будет с ума сходить от ревности и досады, потом охладеет. Это у него скоро следует одно за другим. Он самолюбив до глупости. Квартира тогда не понадобится, капитал останется цел, заводские дела пойдут своим чередом, ну, понимаешь? Уж это в пятый раз я с ним играю шутку. Прежде бывало, когда был холостой и помоложе сам, а не то кого-нибудь из приятелей подошлю». «Но я с нею не знаком», — сказал Александр. «А для этого-то я и повезу тебя к ней в среду. По средам у ней собираются кое-кто из старых знакомых». «А если она отвечает любви Суркова, тогда согласитесь, что мои угождения и внимательность взбесят ни одного его». «Полно, порядочная женщина, разглядев дурака, перестанет им заниматься, особенно при свидетелях. Самолюбие не позволит. Тут же около будет другой, поумнее и покрасивее. Она посовестится, скорее бросит. Вот для этого я и выбрал тебя». Александр поклонился. «Сурков не опасен», — продолжал дядя. «Но Тафаева принимает очень немногих, так что он может, пожалуй, в ее маленьком кругу прослыть и львом, и умником. На женщин много действует внешность. Он же мастер угодить, ну его и терпят. Она, может быть, кокетничает с ним, а он и того. И умные женщины любят, когда для них делают глупости, особенно дорогие. Только они любят большую частью при этом не того, кто их делает, а другого. Многие этого не хотят понять, в том числе и Сурков. Вот ты и вразуми его». «Но Сурков, вероятно, там и не по средам бывает. В среду я ему помешаю, а в другие дни как?» «Все учи тебя, ты польсти ей. Прикинься немножко влюбленным. Со второго раза она пригласит тебя уж не в среду, а в четверг или в пятницу. Ты удвой внимательность, а я потом немножко ее настрою, намекну, будто ты и в самом деле того. Она, кажется, сколько я мог заметить, такая чувствительная, должно быть слабонервная. Она, я думаю, тоже не прочь от симпатии. От излияний».